Глава 49. Это было в понедельник, так что я так и не попал со своим классом в Метрополитен-музей. Мне дали выходной, чтобы я мог пойти на похороны, а когда мы вернулись, я сказал маме, что хочу прогуляться, что мне нужно проветрить мозги. «Я не против, если ты в порядке. Ты в порядке, Джейми?» «Да», — сказал я и улыбнулся ей в качестве доказательства. «Возвращайся к 5, а то я буду волноваться». «Как скажешь». Я добрался до двери, прежде чем она задала мне вопрос, которого я ждал. «Он был там?» Я подумал было солгать, как будто это могло пощадить ее чувства, но, возможно, именно правда заставит ее почувствовать себя немного лучше. «Да, не в церкви, а на кладбище». «Как он выглядел?» Я сказал ей, что выглядел он нормально, и это было правдой. Они всегда носят одежду, которая была на них в тот момент, когда они умерли, что в случае профессора Беркета являло собой коричневый костюм, который был немного великоват для него, но все еще выглядел довольно круто, по моему скромному мнению. Мне понравилось, что он надел костюм для полета на самолете, потому что это была еще одна часть старой школы. И у него не было трости. Возможно, потому что он не держал ее, когда умирал, или потому что он выронил ее, когда случился сердечный приступ. «Джейми, не могла бы твоя старая мама обнять тебя перед тем, как ты пойдешь на прогулку?» Мы долго обнимались.